На самом Лотале при самом грубом подсчете каждый житель кормит более сотни инопланетных рыл. Продовольственная номенклатура выражается всего трехзначным числом, представленным теми культурами и сортами, которые легко выращиваются, собираются и обрабатываются автоматизированными способами. Соответственно, на порядке большее количество грибов, ягод, овощей и фруктов числится деликатесами, из-за ручного труда или уникальных особенностей мира произрастания. Вот мелкие корабли и замотались по сектору, возя много малогабаритных и малотоннажных грузов быстрее и чаще, нежели доставка крупных однотипных партий типа соли-сун. Та же поддержанная сельскохозяйственная техника прибыльно развозилась по провинциям. Впрочем, вся фишка данной вольницы в наличии модификации ИП-1300 с баками, делавшими частников независимыми от топливных танкеров, ну, хотя бы до тех пор, пока поприжатые империи пираты не потреплют. С тем учетом, что на той же полной заправке экзотические экологические вкусности в итоге доставлялись на зажиточную и прожорливую Лианну. Особого кризиса из-за вероятных ограничений топливных поставок не предвидится, а вот сманивание на другие рейсы в ядро – это бич. Совершив большой вираж над столицей, четырежды чуть не сверзившись под бампер аэрокаров, незримый Эзра полетел к нужному зданию, по пути вспомнив последнюю планерку на призраке. У меня есть в Лотал-Сити несколько контактов, способных помочь с поисками тех самых работорговцев. Думаю, за сутки управлюсь, высказался лотальянец, не шибко желавший лететь освобождать рабов на Киссель, как того настойчиво хотела Сабин и предлагала Гера, а Канан и Зеб соглашались с ними. Раньше почему не предложил, опираясь на кредит доверия, напряглась пострадавшая, глядя испытующе и не спеша судить сгоряча. Время отметить сорванный куш. Теперь зайгерянец наверняка вернулся к работорговле и откликнется, спокойно ответил Эзра, прямо глядя в янтарные очи. Империя не перечисляла им миллион, мы все проверили, строгим тоном произнесла капитан и владелица призрака, силясь рассмотреть в Эзре изменения. Все официальные источники, педантично заметил Канан, внимательно глядя на Эзру и своим развитым чутьем догадываясь, что ушлый и скрытный юноша задумал попрактиковаться в допросах с применением чего-то вроде убеждения силой телепатии. И хотел бы он сделать замечание или прочитать нотацию о вреде некомпетентности, но сдержался, потому что голова Падавана напарника на плечах и варит ответственно, да потому что его окорочевание себе дороже выходит. А еще Джарус в очередной раз подумал, что жизнь выкинула Эзру на городскую улицу в возрасте вдвое младше, чем Кайлиба, и малец не только сумел выжить, но и приспособился жить на голову лучше, чем это получилось у Канана до момента вербовки герой. Еще была некая ирония в том, что бывший падаван, спасшись и прибившись к контрабандисту по имени Джанус Касмир, начал с воровства и стыдился этого до сих пор, даже Гере не рассказывал, хотя она и без того догадливая. И да, гениальный малый за ночь действительно постарался так, что поутру предъявил доказательства выздоровления в виде отработки приемов телекинез. Телепатия, силовая ковка, вот только эта мелкая пакость так прямо ни в чем и не созналась. Работорговец наверняка имеет некоторые контрактные обязательства или постоянных покровителей заказчиков, поэтому выйдет на промысел. Высокая цена за его голову – это наилучший повод и прикрытие расспросов, объяснил Эзра бывшей охотнице за головами, запоздало понявшей еще до озвучивания данного аргумента. День задержки не критичен, подумав уступчиво решила Гера, покосившись на Зеба, строившего ни к чему не причастного дурачка. «Мы тебя высадим, Эзра, и закупимся с рук гун помощью в Таркентаун. Задачи я озвучила, у всех будет время подумать, за какую работу взяться завтра». Это всех устроило, хотя самый младший погрустнел. Спектры собрались заниматься самой что ни на есть благотворительностью. У малых фермерских хозяйств по магазинным ценам закупать продукты питания – в том числе давать адекватные деньги за домашние разносолы и варенье, что потом будут розданы бесплатно. Правда, некоторые виды продуктов предстоит покупать на продовольственном хабе, поскольку они выращиваются южнее. Лотальянское лицо было бы крайне уместно в данной миссии. Эзра плавно опустился сквозь знакомую ему крышу академической башни, от сухости во рту хлебнул бодрящую горько-сладкую смесь лот-калины с лот-джоганом своего приготовления и прямо из подсобки физкультурного зала разослал своих клонов, сперва тихо радуясь полезности этого ниндзюцу, а потом прокисая от того, что задачу можно было бы выполнить куда проще и надежнее при помощи силы, но, увы, аспект ощущения и сейчас давался с трудом, поскольку сам по себе нуждался в практической наработке, зато давящая атмосфера города, которая вызывала детский рефлекс окукливания от неблагоприятной среды, теперь не воспринималась, но все еще въевшаяся опора на логику мешала шиноби-джедаю вмиг освоить предвидение силы. Бриджер не застал в том здании искомое лицо, зато порадовался, Зар Лианис крепко удерживал первое место среди кадетов зимнего созыва. Бессовестно репетируя на штурмовиках-биодроидах комплексное воздействие силой и чакрой, Эзра дождался обеда и, крадучись, в темпе продиагностировал дюжину юнитов весеннего и новенького летнего наборов кадетов, никого восприимчивого к силе, внешней или внутренней. Ну, и с грудастыми девчонками тоже облом, сплошь плоскодонок набрали, хотя несколько с очень симпатичными личиками и притягательным губками, кокетливо обжимающими столовые приборы. Зато элитный карманник, ностальгируя, любо-дорого освежил навыки воровства, собрав с беспечных новичков хороший урожай запрещенки, по типу брелоков с урезанным функционалом камлинка или проектора, зеркалец планшетов, монет и прочей фигни, несомненно, важной и нужной кадетам, как колеса спидербайку. Эзра счел, что наш Росолек, несомненно, оценит прибыль в своем багажнике, но целесообразнее свалить всю вину на дроида-уборщика, защекоченного Райтоном. Хочется надеяться, до пробуждения личности у его и дроида не жалко. Как не хотелось подловить некоторых кадетских инструкторов, однако Хьотан Дзюцу живого портрета еще надолго в разработке, тем более, отсутствовала возможность хоть как-то начать притворять в жизнь идею сжатия его результатов в наладонную пластинку на манер чипа или медальона. Все-таки голограммы никогда не заменит спарринг-партнеров. Как не хотелось спасти кадетов от сержанта Курахи, эта крикливая нимфетка тоже осталась обделенной вниманием Моргана Бриджера. Из Академии Эзра, заместившись с ледяным клоном, вместо продолжения сбора столичных новостей сделал перерыв и перенесся в уже возведенный ледяной чертог. Оказавшись внутри, юноша первым делом перевел дух, свободно и глубоко вдохнув сен, свежую, как воздух в лесу после грозы. Шиноби-джедай припомнил волнительную ночь. О, Сатиль верно рассудила, что родина помогает своим чадам. Прошедшая ночь ознаменовалась обретенной в напряженных трудах чередой удивительных открытий, никогда не попадущих в сводки голоновостей. Медихлорианы действительно мешали собирать природную энергию сен, лишь воздействие трех вложенных ледяных фигур ледяного чертога подавляли этих паразитов. Полный медихлориан Кайбер-кристалл отлично запасал в себе синчикру. Будучи заряженным ею и тратя этот ресурс, он становился инструментом по управлению силой, что было логично в свете общедоступных древних Кайбер-технологий Раката. Отсюда вывод. Живая сила и природная энергия сен – это иньян в масштабе Вселенной. Практика показала, что городские скопища разумных загаживают как живую силу, так и сен. К слову, один из переводов слова сеннин – отшельник. Поскольку Эзра мог сносно раздваивать сознание и фактически управлять своим кайбер-ледяным телом, натурально воплощая свое двойственное самоопределение шиноби-джедай, загвоздкой на промежуточном этапе стал объем накопленной синчикры. По иронии судьбы, умеющий считать до восьми, но показывающий 4, ныне еле-еле вытягивал ранее демонстрируемый им уровень джедайской науки, зато выправился крен в аспект изменения, начал лучше и устойчивее даваться аспект ощущений. Осуществленное высвечивание запечатленной во льду СЦЧ на многое раскрыло глаза юноши. Наделили каналы при увеличении визуально напоминали гофру, гибкие трубки из ободков торов, узлы или падма, яйцевидные шишки в закрытом состоянии и бутоны лотосов в открытом виде. Лепестки как области пересечения тороидальных структур. Искривленная СЦЧ намертво вморожена в кайбер-лед. Исправить поможет комплексный подход, освоение которого потребует много времени. Сравнение статики с динамикой позволило сопоставить СЦЧ с некой приемопередающей антенной или резонансным контуром для осуществления разноплановых воздействий на реальность. Теоретическая формула успеха джедая выводилась из трех составляющих. Сперва посредством эмоций или чувств стимулируется группа энергетических узлов с одной или несколькими главными падма. При достижении некоего резонанса через них начинает поступать живая сила. Далее ее надо волевым усилием оформить как нужно и выпустить излучить наружу посредством хачимон, по функции напоминающих гигантские тенкицу и глотку. Собственно, ниндзя, складывая мудры, как высоким слогом называются ручные печати, конфигурируют или играют на своей СЦЧ, задавая волновую функцию для того или иного ниндзюцу. Силовые приемы схожим образом колеблют СЦЧ, за счет чего Эзра и выучивал их на лету, помогая мидихлорианам. Вся разница между ниндзя и силовиками заключается в том, что первые воздействуют на окружающие их через уровень мировой ян, а вторые через уровень мировой инь. Действуя по принципу зеркала, Эзра сумел справиться с открытием наружу первых врат. Это шаман в сердце, что вполне логично и понятно. Чакра из СЦЧ улетучилась как дым в трубу, а вот синчакра оставалась в СЦЧ, просто она как бы гуще и тяжелее чакры. К слову, работа с синчакрой заведомо труднее, но начинается с тех же азов, что и освоение чакры. Это всепоглощающая сосредоточенность с замиранием в позе лотоса с мудрой концентрацией. Ключевая особенность синнина в том, что вслед за переводом чакры в синчакру надлежит перейти в новое состояние всем своим телом, иначе нельзя сотворить синдзюцу, зато можно цедить синчакру. Эзра полагал, что в режиме синнина высыпающий на его тело фуинюки обусловлен кекки гинка и предназначен для контроля состояния, а возможно и для блокировки заражения мидихлорианами, предусмотренной родоначальником клана Юки или самим Рикуда Синнином, по легенде, раздавшим чакру людям и придумавшим мирное учение ниншу, выродившиеся в боевые ниндзюцу. Юноша пока не понял, надо ли стараться приводить все черные снежинки к какому-либо единообразию, оставить неисчислимое и пока еще неповторимое их разнообразие, освоить овладеть количеством фуинюки по числу тенкицу и пользоваться этим набором как азбукой, рисующей на теле нечто сродни символу силы. Кстати, шиноби-джедай потому и создал кольца с амулетом, что остерегался использовать свое тело в качестве холста, памятуя, что клан Юки, согласно собранным сведениям, не отличался умениями в области фуиндзюцу, как Узумаки. Был, конечно был, раньше был соблазн нарисовать повыше или пониже солнечного сплетения эмблему клана Юки, дабы вместо множества мелких снежинок красиво растить однокоренной и не запечатывая в ветке еще пока не разработанного нательного фуиндзюцу чакру с силой вещи. Но актуальной ассоциации Хакуа равнозначности клейма и татуировок, свежие воспоминания Эзра о коллапсе. Одни из первых результатов ночных бдений касались кекки гинка и клана Юки. Так Эзра наконец-то смог полноценно создавать и контролировать три разномастные группы клонов, численностью в 12, 8, 6. Получилась и новая хидзюцу, вместо полусферы из трех рядов прямоугольных зеркал создалась замкнутая фигура с 26 гранями, усеченный кубоктаэдр, 6 восьмиугольников, 8 шестиугольников, 12 квадратов. Все грани объемной фигуры легко связывались с соответствующими группами клонов, причем шестиугольные вместо плоской картинки показывали стереоскопическое изображение, при концентрации на котором образовывался эффект присутствия, а устремление в еще более крупные восьмиугольники позволяло сходу совершить рокировку с клоном, который, правда, стремительно выдыхался, отчего все хидзюцу безвозвратно отменялось. Разумеется, следом за этим открытием изменилась хьотендзюцу ледяного чертога, что эффективно аккумулирует энергию и надежно экранирует, особенно с сочетанием инистого фуиндзюцу и зеркальных свойств льда изнутри. Во вложенный набор из гексаэдра, куба, сферы внутрь добавился еще и усеченный кубоктаэдр, что заметно повысило характеристики. Также родилась идея вместо статичного внешнего контура соорудить нечто вроде двух торов с обмоткой из чакры, чтобы воспроизвести электромагнитный эффект с торсионными полями для принудительного образования поступающих потоков, причем нижний контур будет нагнетать сен, а верхний – живую силу. К сожалению, и прошлой ночью было не до праздных экспериментов, и сейчас место да время неподходящее. Вообще, катастрофа не сказать, чтобы перекосила все жизненные планы Эзры Бриджера, но кардинально изменила ближайшие перспективы. Потребность в синчакре ограничила движение по пути джедая, а может и ускорила тем, что обучение фехтованию теперь чуть ли не единственная отдушина, в которую его так упорно загоняли сатели Канан. Зато неожиданным образом распахнулись горизонты шиноби. Однако но, после потерь, руки стали опускаться, как и прошлым летом после смерти Ферпила, хотелось все бросить и тупо плыть по течению. Вспомнился неизбежный поутру разговор. «Итак, Эзра, мы тебя внимательно слушаем. Не стесняйся», — начал Канан, скрестивший руки на груди. «Доверие — залог обучения», — выдала мудрость Сатель, покосившись на манеры неотесанного дылды с бородкой. «Проще показать», — ответил угрюмый юноша, нехотя делящийся секретами. Эзра извлек из кармана штанов одолженные Кайбер алмазы, вымененные на Барасе за бластерное оружие со времен войн клонов, выставил по одному на ладонях. «Это обычная внутренняя сила», — ему даже концентрироваться не пришлось, чтобы влить чуток своей чакры, как обычно и бывает у ниндзя, в видимом спектре светившейся голубым цветом, а это усиленное. Он сосредоточился и высвободил прямо в гексаидр порцию синчакры как на дзюцу Яранга, усиком и стенки цу сохранив с ней связь. Второй кайбер алмаз ровно засиял, белым, ох, представлял Эзра реакцию Галакрона Сатель, которая мигом собралась обратно, типа летавшие вокруг уголки ее куба вернулись обратно, но остались в повернутом положении активности. Однако голограмма старушки осталась выглядеть внимательной бабушкой, а вот Канан сглотнул, выпучив зенки потрясенно и неверяще в то, что его беспокойный ученик умудрился пасть на темную сторону и вернуться оттуда. Эзра предполагал подобную реакцию вроде как учителя, но все равно обидно в ответ на доверие получить отказ воном. Игранув желваками, он заговорил. Медихлорианы подобны жидким кристаллам. Их общее положение, выразился естествоиспытатель, утаивая более точная сонаправленность влияет на то, как кайбер-кристалл внешне меняет электромагнитный спектр. Повинуясь воле Эзры, синчакра внутри его тела последовательно перелилась из верхней подмау макушки в нижнюю у копчика, отчего кайбер-алмаз перебрал все семицветие радуги, а потом в обратную сторону. Эзра вещал без драматических пауз. Белый – это сумма всех видимых цветов, положения разнонаправленные, равновесные. А если допустить внутренний взрыв? Эзра смухлевал, вместе с добавкой яркости прямо в кристалле применив сишицухин как неизбежно там оказавшемуся сердцу чакры. На сей раз он угробил кайбер-кристалл стихии ветра, что просто вымело медихлорианы во вспышке света. Камень выдержал, оставшись целым, а не рассыпавшись в пыль, как в опыте до этого. Вдобавок, вытесненный свет осел на стенах каюты наилегчайшей флуоресцентной вуалью, очертив темным силуэт кубика и создав нечто вроде рентгеновских снимков людей. Нечто подобное наблюдалось в ванной, что отметили все трое присутствующих. То кайбер-кристалл становится обычным камнем. Эзра подкинул он и Канану, слава силе, не шарахнувшемуся, но поймавшему словно ядовитого жука, от все еще цветущего внутри страха темной стороны силы. «Действительно больше не ощущаю алмаз как кайбер-кристалл», напряженно произнес Джарус, путаясь в рое домыслов. 20 000 в 200 кредитов. Эзра, прости, что не уберегла от ошибки. Чуть ли не плаксиво и жалостливо произнесла Сатель, догадавшись, что случилось с ее подававшим высоченные надежды учеником, даже не отрезавшимся от силы, а напрочь выгоревшим. Канан вновь не удержал выражение лица, все впустую. Усиленную внутреннюю силу трудно копить, зато она позволяет через заряженный ею кайбер-кристаллу нормально пользоваться внешней силой, что Эзра и продемонстрировал, засветив белым второй кайбер-алмаз и применив телекинез на чашке с кафом. Только ограничено, свечение явственно тускнело. Сатель вновь опередила Канана, опять сильно обалдевшего, а ведь казалось, что привык поражаться. На колени она не встала, конечно, но уголки развесила и виноватые интонации с мимикой прозрачно-синей голограммы изобразила прекрасно. «Извини, Эзра Бриджер, мы потребовали от тебя доверия, но отказали тебе в нем, а кое-кто не единожды. Закостенелость и догматизм губительны. Извини», встряв, коротко буркнул Канан, пряча взгляд. «Я правильно понял, Эзра, что ты теперь можешь управляться с силой только посредством заряженных тобой кайбер-кристаллов». Скоропалительно перевел он тему. «Угум. Так контроль даже проще, нет перекосов между изменением и ощущением». «Интересно и печально», — грустным тоном сказала Сатель, из-за поспешности великовозрастного балбеса не услышавшая важных слов о прощении, ведь озвучивание заверяет помыслы. «Что ты думаешь о своем будущем, Эзра?» «Буду учиться», — пробурчал хмурый и скрытный. «Справедливо», — глубокомысленно заметила Шан. «Я обрушилась с критикой на последнего гранд-мастера Йоду, однако сама оказалась зашоренной. Шарды, раса разумных кайбер-камней из планеты Орекс, они полноправно состояли в ордене джедаев. Шарды использовали тела дроидов, являясь падаванами и проходя посвящение в рыцари-джедаи. Сила течет не от нас, а сквозь нас. Существуют технологии работы с силой, такие как световой меч, пояс невидимости, гипердрайв, турболазер, терраформинг. Способ взаимодействия с силой вторичен к мировоззрению индивидуума. Джедаи служат, ситхи господствуют. Джедаи познают, ситхи укрощают. Еще раз прости, пожалуйста, Эзра, и скажи, какая помощь тебе нужна? Юноша дернул щекой, понимая логикой, что просьба равнозначна прощению. Глупо сейчас закрываться, по-детски. Он хмуро сказал, будет полезно пронаблюдать, Сатель, как ты предвидишь ближайшие мгновения и провидишь на заданную тему? Точка. Ты хочешь поделиться со мной своей усиленной внутренней силой? Сделал вывод Голокрон, сохраняя спокойное лицо, хотя из-за уже присутствовавшей в нем чакры взбудоражились под забытые эмоции. Эта внутренняя сила оказалась сродни Спайсу. Какая тема тебя волнует, Падаван? Безопасность того древнего форпоста силовиков в Заполярье Лотала. Империя знает о его существовании и ведет поиски. Хранящиеся там секреты не должны попасть к импам. Это возможно. Мудрствуя лукаво, шиноби-джедай вместо протягивания ладони подбросил к левитирующему Голокрону бело-светящийся кайбер-кристалл с коренной зуб размером. Некрасивая вышла подачка, судя по лицу Канана. Камень прилетел точно на верхнюю грань, отскок отсутствовал. Как и ожидалось, физические контакты и возможности Голокрона обеспечили перекачку синчакры из накопителя. Алмаз потух. А вот Голокрон ярче засветился густо-синей силой, да голограмма визуально обрела цветность и непрозрачность. Эзри подсказала не интуиция, но память о том, как Гере было важно зеркало в ванной. Вот он из доброжелательных намерений и создал на ладони Форс ледяное зеркальце, впервые за многие века давшее Голокрону увидеть свое отражение. Канан шумно выдохнул, вцепившись в свою бородку, как утопающий в соломинку. Ух, меня переполняет ощущение жизни. Точечный и микроскопический толчок силы отправил бесцветный кайбер-алмаз обратно в человеческую ладонь, а справившаяся с экстазом женщина с пальчик покрутилась вокруг себя, радостно красуясь перед зеркальцем в метре от нее. Шиноби-джедай прекрасно чувствовал свою синчакру, просвеченную насквозь силой внутри Голокрона, едва смешавшуюся с ней. Кайбер-кристалл у ядра джедайского устройства по форме и содержанию оказался сродни яйцевидной шишке одного из осевых энергетических узлов СЦЧ. Эзра прикусил щеку, досадуя, что раньше этого не знал, иначе бы у него точно зацвел зачаток Голокрона Энакина Скайуокера. «Эх, чувствую твое внимание, Эзра», — посерьезнела Сатель. «Приготовься поймать уголок и пронаблюдать мое боевое предвидение. Канан, ты тоже». Уголки кубика начали беспорядочное роение вокруг основы подиума. Пользуясь более крупным кайбер-хрусталем, найденным ночью по отработанной в прошлом месяце методике, шиноби-джедай с предвкушением сосредоточился, собрав синчакру в головных каналах так, как обычно совершал для гендзюцу. Эзра так и не понял, какое конкретно приготовление сработало, когда его посетили четкие образы ближайшего будущего о том, как он промахивается, пытаясь схватить любой из углов. Канан невольно вздрогнул, когда сидящий рядом с ним Эзра вдруг резко и быстро махнул ладонью со своим ледяным зеркальцем, внезапно разлетевшимся веером ледяных игл, звонко сбивших на пол все 8 уголков. «Хаэм, Эзра, ты видел то же самое?» Уточняющая Сатель явила над собой цветную голограмму боевого предвидения. «Ага», — кивнул довольный Эзра. «Телеметрия не смогла цельно перенять прием. Похвально, Падаван. В бою все решают именно краткие мгновения, кто кого опередит или упредит. Опережение – это смещение руки для перехвата. Упреждение – это коренная ломка видения. Сюда же относится преднамеренное внушение лжи и игра на ошибки противника, запутывающегося в паутине обманных намерений. Поэтому столь трудно заниматься видением силы. Цельные сюжеты о будущем зачастую верны лишь в данный конкретный момент времени. Фрагментарные образы обычно сбываются, поскольку являются пересечением множества линий вероятности. Пророчество зыбки ввиду указания на общий вектор развития и широкой применимости. Следующий прием, да, я готов. Сатель деловито кивнула и молитвенно сложила руки, но не прижимая ладони, а выгнув их лодочками. Запомнив посыл, Эзра разделил с нею отклик живой силы в виде точечного фрагмента из собственных глаз. Тата Грута и Канан на совещании решили и спросить у гранд-мастера Йоды совета в том, как победить преследующих их ситхов. Оборвалось все внезапно, отдавшись Эзре мигренью, а цветная голограмма Сатель вновь стала полупрозрачной, синчакра кончилась. «Какой вывод ты сделал, Эзра? Нельзя больше туда соваться. Прием «Уязвимая точка» зиждется на умениях видеть и выделять ключ. В данном случае, Эзра, видение обрывчатое, потому нельзя однозначно указать на точечное вмешательство конкретно для решения поставленного вопроса. Данный эпизод важен для будущего всех причастных, в том числе меня как провидицы. Мы еще обсудим это, Падаваны. А теперь, Эзра, для учебной оценки твоего состояния и положения покажи, пожалуйста, несколько силовых приемов, но сперва опиши разницу в восприятии силы, старым и новым. Ну, Раньше это было сродни осязанию, отдельное чувство, как вода, то струящаяся, то грязная, то пресная или соленая, то настырно лезущая в нос или щиплющая глаза. Сейчас я словно гуляю по лесу, где вода незримо присутствует всюду, только зная или умея искать. С заряженным кайбер-кристаллом как будто стою на берегу, а при использовании погружаюсь в костюме водолаза, произнес Эзра и зарумянился от пошлого образа о безопасном сексе. Рядом Кэнон поперхнулся, сумев телепатически уловить в силе эхо этой возмутительной и смущающей мысли. Дальше ничего примечательного, чтобы акцентироваться в воспоминаниях. Эзра внимательно изучал то, как теневые клоны в столичных условиях собирают грязную сен под грядущие траты, когда теневой клон-разведчик развеялся, донеся, что разыскиваемый им перец наконец-то засел в свой штабной кабинет заниматься документами. Собравшись, неустанно развивающий навыки Эзра играючи подобрался к изначальной цели своей сегодняшней самостоятельной вылазки в Лотал-Сити и внутренне облегченно выдохнул. Данный человек занимает недостаточно высокий пост для установки в его кабинете черных обелисков, посредством которых император Ситх может силой ощущать и влиять на происходящее в их периметре. За счет этих вожжей и осуществлялось успешное и единоличное управление махиной Галактической Империи. А вот дальше юному инсургенту пришлось попотеть. Вечернее время практически гарантировало отсутствие лишних посетителей, собственно, потому наделенный властью имперец выбрал эти часы для составления отчетов, батрача на барыши, в десятки раз превосходящие официальное жалование со всеми премиями и надбавками за труд сверх нормативов. Однако камеры, микрофоны, датчики движения, тепловизоры и прочие элементы охранно-следящей системы в кабинете, их следовало обмануть так, чтобы комар носа не подточил. Более того, угрозы быть загипнотизированным или убитым охотниками за головами оказались достаточно серьезными, чтобы этот имперец даже испражнялся или облегчался теперь в присутствии круглосуточной охраны, живого штурмовика и дроида-штурмовика. Собственно, невидимый шиноби-джедай фазировался через межэтажное перекрытие и прикрылся дугой офицерского стола, исполнив вариант с внедрением медузы. Несколько минут плавного насыщения чакрой хлипкой СЦЧ простеца, вот гиндзюцу и наложено без всякого зрительного контакта. Одновременно медуза взяла человеческое тело под контроль, а сам Эзра, прячась под столом в невидимом клон-доспехе да в поясе со стигием, чисто на всякий случай, применил силовой прием дружелюбия, дабы исключить фактор волевого сопротивления. Непосредственно допрос сознания прошел, пока человек как ни в чем не бывало ходил справлять физиологические потребности. При создании иллюзии, обманывая органы чувств плененного в гиндзюцу имперца, шиноби-джедай практически ничего не менял в окружении. Все просто. Это приемы силы ломятся снаружи внутрь, потому спотыкаются о волевую стойкость, а гиндзюцу подлинненько действуют изнутри и могут быть сброшены лишь болью или ниндзюцу кай, основанным на управлении своей чакрой внутри каналов СЦЧ, конечно, не считая такой экзотики, как природные способности, хоть в том же владении силой, которой можно элементарно смыть чужое. Эзра еще плохо владел гиндзюцу, не говоря уже про ментальные силы, однако его навыков и времени на подготовку хватило, чтобы выбранный в жертву считал, что идет в освежитель вместе с попавшимся в коридоре агентом Каллусом, с которым на ходу и побеседовал, под давлением собравшего улики шантажиста из ИБДСДАВ своего информатора. «Майлз Гринд, ваши официальные семейные доходы многократно ниже расходов, но не в этом суть. Скажите, вы знакомы с предприимчивыми зайгерианцами?» Знаком «Агент Каллус». «Перечислите имена с кличками позывными». Тужившийся Майлз перечислил. Незримый теневой клон касался висков, а сконцентрированный Эзра дотрагивался до затылка сидящего человека, чтобы увидеть в чужой голове несколько обликов, соответствующих названным именам. К сожалению, для самоучки они промелькнули слишком быстро и неразборчиво. Имперец недавно проходил ускоренный курс повышения квалификации со специфическим обучением распознавать гипноз и сопротивляться ему. Кто из них во время угона граждан Империи нарвался на мандалорку? Рейгорм. На сей раз образ вышел четче, но все равно недостаточно. Это не помешало шиноби-джедаю испытать удовлетворение от хорошего логического анализа всех фактов и сопутствующих обстоятельств. К сожалению, именно рациональность и логика мешали Эзре осваивать проведение, даже боевое предвидение в секундных рамках едва давалось, словно он сопливый юнлинг какой. Майлз Гринд, Четко представьте Рейгарма напротив себя и озвучьте приметы. Теперь зайгерианец предстал во всей своей щеголяющей богатством импозантности, вплоть до рычащего приветствия. Гендзюцу помогло выудить из памяти конкретный образ. Телепатия дополнила считываемый образ. Далее было много более десятка наводящих вопросов и просьб детально вспомнить эпизоды из прошлого. Майлз Гринд, сделаем вид, что текущего разговора не состоялось, но послезавтра положите мне на стол полный отчет по теме работорговли вместе с 1/3 навара на вложенной кредитке, 2/3 переведите на личный счет Гранд Инквизитора. Не разочаровывайте, Майлз Гринд, служу империи. Бригадир у себя в голове попрощался с агентом ИП. Осталась сущая малость. Внушить Майлзу, что он испросил устный отчет от своих сопровождающих, подтвердивших произошедшее пересечение с Каллусом, и потом бригадир приказал подчиненным забыть эту встречу, не отражать ее в рапортах. Имея опыт шиноби, Эзра не прокололся на дурацких нестыковках в воспоминаниях Гринта. Юный детектив счел свою миссию выполненной. Ну, почти. Не отходя от кассы, Эзра побудил Гринта достать из ящика в кабинете подложенный туда инфочип и скинуть на этот носитель список конфиската, который он, получив карт-бланш от Гранд-Инквизитора, выдал работорговцу в качестве оплаты за наводку на разыскиваемую мандалорку и частью оприходовал на пару с самим же Рейгормом, наварившись вдвое супротив означенного миллиона, ведь бригадир тоже, как в свое время комендант Йован в Грилл-Сити, копил деньжата на роскошную старость, иногда сверх меры балуя свою жену и детей, в частности, обеспечив им счастливый билетик с выигрышным звездолетом, якобы от производителя оснащенным как купеческая яхта. При помощи гендзюцу сфабриковав ложную память, Эзра закрепил воздействие убеждением силы, прихватив инфочип из закрытого ящика стола, бесследно скрылся, оставив бригадира с прогрессирующей мигренью. Шиноби-джедай трезво оценил свое убогое мастерство в воздействиях на чужой разум и рассудительно решил ограничиться малым. Дополнительные внушения могли свести с ума или вскрыться с непредсказуемыми последствиями в виде повальных чисток в высших чинах. Чехарда в правительственных и военных структурах сейчас вредна для граждан и бизнеса. Эзра привык внутренне называть себя «шиноби-джедай» и сейчас доказал это делом, заранее спланированным. Он не с бухты-барахты подкатил к бригадиру с иллюзией агента ИП. Настала пора сконцентрироваться на силе и попрактиковаться в телепатии, в частности, прием улавливания эхо мыслей конкретного индивида. В следующие минуты юноша захотел провалиться сквозь землю. Понятно, что Майлз костерил Александра. Вся соль в теме. Агент ИП устранился от расследования дела Бордели, вся ответственность легла на главу полиции и его штат, тоже пострадавший от венерических заболеваний. Планируя и осуществляя диверсию, Эзра упустил из виду, насколько сильно ударит по мужскому достоинству простых солдат. Рядовой состав кипел праведной злобой, младшие офицеры зашивались с поддержанием дисциплины, в то время как общественность весьма одобряла наказание от шлюх и от повышения служебного рвения еще больше возненавидела ведроголовых имперцев. Ситуация накалялась. Пока мист Майлзу удавалось держаться на плаву, сдавая на расправу свои контакты в преступном подполье, однако расследование зашло в тупик, а мужики рьяно жаждали найти гипнотизеров и расправиться с самосудом, причем, слишком многие солдаты и офицеры не верили в то, что сие непотребство совершил разрекламированный подросток, и поговаривали, что виноват инквизитор, больше месяца как не казавший носа на Лотеле, а Каллус чистенький. Шиноби-джедай прекратил подслушивание, умерших уже не вернуть, а вот пострадавших Эзра посчитал себя обязанным спасти. Увы, ему не удалось избавиться от бичевания себя гаденышем и мерзавцем, поскольку подставляться признанием всем нелицеприятном ударе ниже пояса он не хотел. Вариантов разруливания ситуации не придумывалось, кроме как самому удаленно вычислять очаги сексуального насилия со стороны имперцев и удаленно же организовать схожие акции возмездия на Лотеле, пустить слух и начать подпольно исцелять тех, кто добровольно покинул ряды имперских служащих, разорвав контракт со всеми вытекающими последствиями. Для шиноби приемлемый выход, а для джедая это разрастание кома лжи, что в будущем погребет вруна. Пускать на самотек, Эзра покамест отложил думы на этот счет, поймав себя на мысли ради совета сделать перед Сатель чистосердечное признание. Осталось дать Гринту напутствие с импровизированной по ходу пьесы. Хозяин всея полиции также болел головушкой по поводу сбагренной на Лотел швали, успевший сбиться в шайке. И вот под чутким присмотром калька мысли и разделение заработанного непосильным трудом на фальшивых лиц и дальних родичей наложилось на рабочие проблемы. При помощи пинка от гендзюцу в памяти Гринта всплыла поговорка «разделяй и властвуй», и бригадир хищно улыбнулся, что с его квадратным подбородком смотрелось пугающе. В голове главного полисмена Лотл-Сити созрел замечательный план по ловле оборзевших бузатеров, раздербаневании банд и распределении одиночек по колониальным форпостам. Воспылав реально своей собственной идеей, Майлз принялся строчить черновики приказов, в том числе о ротации, по сути, высылке пострадавших от шлюх на задворки сектора, где желательно бы хорошенько запугать и затравить местных, спровоцировав убийство имперцев и тем дав повод Маффу выслать усиленный контингент с целью полного захвата власти. Гринт не допускал мысли, что увечных могут завербовать, предоставив исцеление. Завершив работу с бригадиром, шиноби-джедай направился в офис неподалеку, как раз напротив рабмиста следующего фигуранта, предпринявшего изумительные меры по охране кабинета, к которому по вентиляции теперь ни комары, ни даже бактерии не проберутся. Залезать в поисках местонахождения ловушки Эзра не стал, его грудастая цель сидела напротив. В связи с огромным прибытком молодежи Макеттуа и другие чиновники работали допоздна в авральном режиме. До сеанса групповой терапии шиноби-джедай еще не дорос, но обработать министров и замов в порядке очереди очень даже сумел. Поскольку самой острой проблемой встала нехватка денег, Эзра вкладывал всем чиновникам в голову медузу с простым гендзюцу, нашептывающим идею экологических сборов и штрафов. Пятилетний план империи не позволит задушить индустриализацию, главное, наглеть плавно и обстоятельно. Шиноби-джедай представлял, что в будущем конфликт обострится слишком сильно, и работящая премьер-министр станет неудобной, политически ее сольют, повесив на нее все промахи губернатора Прайс, ведь Аринда была в книге «Фортуны», а вот макет там отсутствовала. Придумав лучший способ убрать женщину с политической арены, Эзра в последнюю очередь подкрался к уставшей чиновнице и незаметно перенес в ее тело медицинскую бактомедузу с ледяной батарейкой для длительного воздействия ненавязчивым гипнотическим гендзюцу, суть которого сводилась к внушению идеи самой родить и воспитать породистого ребенка от Александра Калуса. Завершая работу по обеспечению беременности, юноша внушил женщине мысли о том, что ее перспективного в карьерном плане любовника кто-то решил убить об джедаистых террористов-повстанцев и что сегодня ночью им вдвоем просто жизненно необходима сексуальная разрядка. Десертом, губернатор Прайс, в кои-то веки присутствовавшая в штабе Лотала, Эзре пришлось напрячься и попотеть, с получас стоя над душой коррупционерши, с блеском прошедший расширенный спецкурс по выявлению и защите от гипнотического воздействия. Общий завал дела и усталость к концу рабочего дня снизили полезность полученных Ариндой навыков, но это ничуть не упростило задачу Бриджера, скрупулезно выстраивающего логические цепочки в женском мозгу. Насчет губернатора он не обольщался, из-за черных обелисков ситха в ее кабинете. Империя абсолютно не заботится об экологии периферии, в связи с чем поползновения на этом поприще могут быть пресечены как препятствие в реализации доктрины нового порядка и милитаризации ударными темпами. Собственно, шиноби-джедай хотел вызнать границы дозволенного имперским управленцам и степень личного интереса Палпатина к Лоталу, поскольку Дарт Сидиус наверняка никому не доверяет инструментарий владычества.